Глава 10. Сегодня босс дома. Сегодня 5 человек из Кувейта сидят в гостиной. Сидят они в нашей гостиной уже 3 часа. 5 кувейцев явились в лимузине, одетые в западного покроя костюмы, а вовсе не в бурнусы бедуинов, как я ожидал. 4 из них, сказал мне, выскочив в кухню мистер Ричардсон, сводный брат и сотрудник босса, он радостно потирал руки. 4 кувейца стоят больше 2 биллионов, Эдвард. 2 биллиона долларов, это уже из области астрономии. Миллион я еще как-то могу себе представить, но 2 биллиона и даже больше. Стоит только 4 из них, потому что 5-й бедняга ничего не стоит, хотя и тоже кувейтец, он переводчик. Переводчик, в моем понимании, уже слуга, посему он меня мало интересует, но на обладателей 2 биллионов я гляжу во все глаза и стараюсь заскакивать в ливинг-рум гостиную как можно чаще, делая вид, что я заботлив. Когда я заботлив, часто случается, что я слишком заботлив. С кувейцами я тоже перестарался, совершил ошибку. Хотя и не на основной стол, тот самый зеркальный с птицами, который Гэтсби выломал из стены в Иране, гости и Стивен сидели вокруг него, но я поставил все же алкоголь в гостиную, на столик в углу, водку и виски, и ром, и бокалы. А ведь знаю же теоретически, что арабские люди спиртного не пьют, и мусульманский закон их не разрешает, и предложить им выпить — большая обида для них, или по меньшей мере нетактичность. Только случайно я не сунул алкоголь им под самый нос на зеркальный стол, благо на столе уже не было места. Я уже поставил туда чай и кофе. На мое счастье, я только успел втиснуть на стол абсурдное кожаное ведерко со льдом, и в процессе втискивания я увидел стареющее на моих глазах лицо Гэтсби. Он бы выругал меня, наверное, немедленно страшными словами, если бы не арабы вокруг стола. И Ефименков, мой ангел-хранитель, о котором он, по-моему, постоянно помнит, хотя доподлинно знает это только сам Гэтсби. Я, безусловно, воздержался от дальнейших действий, хотя сразу не сумел понять, в чем дело, а потом ко мне вышел из ливинг-рум быстрый мистер Ричардсон и тревожно сообщил мне о моей ошибке. Я улучил момент и позже утащил свои бутылки с алкоголем, может быть, даже не все кувейцы видели их. Большинство из них сидели спиной к бутылям. В коридоре я подумал, что такая ошибка, совершив ее пару-тройку столетий назад, могла стоить мне моей хаускиперовской батлеровской жизни». Варварский барон 3 столетия назад повесил бы меня на большом дереве в саду рядом с качелями, хотя потом, возможно, и пожалел бы верного батлера, жертву своего темперамента. Кувейцы сидят до сих пор и торгуются, и совещаются с боссом, и мистером Ричардсоном, и еще 2 бизнесменами поменьше рангом. Правда, у них был перерыв. В перерыве они спустились на первый этаж в солнечную комнату и осмотрели и опробовали там, ну что бы вы думали, машину для мгновенного определения состава золота. Машину эту привезли уже 2 дня назад в большом сундуке, упакованную заботливо в одеяло, ибо это одна из 2 или 3 таких машин, существующих в мире, так что наши бизнесмены о машине заботятся. Внешне машина выглядит как маленький токарный станок с электронным управлением. От нее исходят всяческие провода, а на черном ящике щите у машины расположено множество индикаторов со стрелками. Когда перерыв кончился и арабско-американская толпа вернулась в ливинг-рум, опять к арабским коврам и подушкам пиздеть дальше и перебирать бумаги, я прокрался в солнечную комнату, чтобы рассмотреть машину подробнее. На машине лежалось 2 продолговатых предметов, похожих на грубо испеченные пирожные. Взяв одно из пирожных, я почувствовал его ненормальную тяжесть. «Золото! Золото, золотишко!» — говорил я себе, подбрасывая брусок золота. Мне почему-то стало весело. Тяжесть золота была влекущей приятная. На минуту я подумал, что хорошо бы сгрести все бруски в сумку, такая у меня есть, и съебать в далекие земли. Но сколько тут может быть золота? На какую сумму? Я взвесил взглядом кучку брусков. Для меня мало. Слишком мало, чтобы бросить так и ненапечатанными книги, и агентшу Лайзу, и мою борьбу на полпути. Я часто хожу в банк получать для Гэтсби кэш, это одна из моих обязанностей. Бывает, что и несколько тысяч долларов за раз. И порой у меня мелькает мысль съебать в какой-нибудь Гонконг или Лас-Вегас. Но тем и отличается большой преступник от жалкого воришки, что большому можно доверить и 100 тысяч. «Не доверяй ему только миллиона, Гэтсби», — усмехаюсь я. Положив брусок на место, я еще некоторое время постоял над машиной, в изумлении покачивая головой. «Машина эта», — подумал я, — «и кувейцы, и дом, и босс мой, и сегодняшняя ситуация напоминает мне эпизод из «Приключений агента 007». Кувейтская гэтсбиевская компания выглядит сошедшей с экрана из какого-нибудь Голдфингера прямиком. Не хватает только самого Джеймса. Впрочем, за Джеймса вполне могу сойти я. Еще мама Дженни смеялась, предполагая, что я в действительности русский шпион, и предлагала мне открыть в Нью-Йорке русский ресторан под названием «Спай» – «Шпион». Кувейцы сидят еще некоторое время, но, наконец, спускаются по лестнице, по-хозяйски расшатывая наши и без того слабенькие перила, и усаживаются в лимузин. Я им благодарен за то, что они явились между ланчем и обедом, в нейтральное время, и потому мне не пришлось готовить ланч на 10. Я бы лежал сейчас, высунув язык. Уебались. Босс тотчас же свалил вслед за ними, принял самую кратчайшую ванну в своей жизни и сбежал, очевидно, к Поле, к своей постоянной нью-йоркской женщине. Интересно, думаю я, а в других городах мира у него тоже, как у матроса дальнего плавания, есть свои подружки или нет? Я, впрочем, не уверен, что он рванул к Поле. Сегодня рано утром автомобиль с надписью «Tudor's Flowers» доставил нам 7 горшков с цветами и растениями, в том числе фикус. Я чуть не отослал цветы обратно. Ни я, ни Линда цветов не заказывали. Хорошо, что в этот момент в прихожей появился Гэтсби и, хитро улыбаясь, предположил, что это подарок и что, возможно, он догадывается от кого. Может быть, Гэтсби убежал к женщине, приславшей растения, думаю я, к фикус-лейди? Тут же придумываю я ей прозвище. Скорее всего. Гэтсби что? Он улыбнулся и ушел, а я затратил больше часа на то, чтобы найти растениям и цветам место в доме и расставить их по комнатам. Особенно тяжелым был уже взрослый фикус, целое дерево. Я его водворил в ливинг-рум, под этим фикусом велись переговоры с кувейцами. Жалуйся, не жалуйся, это моя работа. Линда уебалась домой, еще когда Гэтсби плюхнулся в ванную. Было уже больше 8 часов. Я остался в доме один, однако я не чувствовал себя свободным. Я никогда не чувствую себя свободным, если Гэтсби в Нью-Йорке. Я делаю себе скотч со льдом и сажусь на кухне, гляжу в окно. Вместо праздника, который обещала мне когда-то жизнь, я сижу на кухне, думаю я горько, человек у окна. Там за окном совершается таинство вечернего выгуливания собак. Я интересуюсь женщинами и девушками, а не псинами. Собак моя бывшая подруга Дженни называла говноделательными машинами. Я тоже придерживаюсь ее точки зрения. У хаус-кипера или дворника она, как видите, практическая. Приятно ли говно под окном, даже если его убирают хозяева собаки? Раскорячившаяся у меня под окном здоровенная псина с натугой выдавливает из себя темные катехи. В этот момент в окне появляется моя любимица. Кто она, я, конечно, не знаю. Крупная, желтоголовая женщина с рыжей собакой на поводке. Одета она в немножко старомодный костюм, пиджак, длинная юбка. Непристойное очарование почему-то исходит от костюма. Вот кто мне нужен. Такая вот девица-жена с желтой головой, здоровенная такая девочка. Был бы и я счастлив. Чего, в общем, хорошего в моей жизни, думаю я. Сижу на кухне, все до окна, служу. Хозяин ушел в ресторан. Я тоже человек, мне тоже счастливым быть хочется. Что вы думаете, душу мою случайные связи удовлетворяют? Хочется и мне утром пить кофе с булкой на моей кухне или с теплой женой в постели лежать, чтобы попка у нее большая, розовая, заголилась и торчала из-под одеял. Я тоже человек. Музыку включить, чтобы жена была красивая, чтобы смотреть на нее было радостно. Разве я не заслужил? Но даже сейчас, далеко от отеля «Дипломат», нет у меня денег, чтобы жениться. На такую жену, как я хочу, у меня нет денег. Кому я в действительности нужен? Никому не нужен. Мой босс опять будет участвовать в автомобильных гонках в Калифорнии, натянув на голову шлем и зажав руками руль. Пол Ньюман хуев. Я, конечно, во время его отсутствия разгуляюсь и нагоню полный дом девочек, но все не те девочки. Мне дорогих хочется, как выебавшая меня в бейсменте девочка-незнакомка. Простите мне навязчивую идею о дорогих женщинах, господа, но как же иначе? Я ведь жизнь на женщин меряю. Этот мир освещает только они, более никто. Они же сообщают миру цель, беспокойство и движение. Какая красавица станет ждать, пока я путем героических усилий вылезу наконец из этой кухни и стану известным, может быть, богатым, грустно думаю я. То, к чему я стремлюсь, материальную часть того, к чему я стремлюсь, Стивен Грей имеет с рождения. Нахуй женщине со мной мой глупый путь проделывать? Кому нужны оправдания? Знаешь, я еще пока неудачник, но я очень талантлив. Подожди, дорогая, еще немного. Зачем она станет выслушивать мои истории о том, как я готовил ланчи и брекфасты, чистил боссу обувь, ходил за покупками, страдал духовно и физически, сидел, как сейчас, у окна и подавлял себя? Нахуя я женщине, когда можно познакомиться с уже готовым человеком, с уже имеющим со Стивен Греем 6,2 ростом, бородатым, 40-летним, владельцем множества элегантных компаний? Нахуя красивым женщинам я, ору я злобно вслух и ударяю кулаком по столу. Со стола падает бокал со льдом и разбивается на кухонном полу. Видимо, лицезрение золота довело меня до этой небольшой истерики. И кувейцы, богатые как свиньи, и виски очень хорошие и крепкое. Нахуя, повторяю я, Стивен богат, его дом романтически выходит окнами к реке и в сад. Что я имею? Старый чемодан моего возраста, подаренный мне родителями, да пару малоизвестных книг на русском языке, написанных мною в злобе и отвращении к миру. Блять, как они мне надоели все, думаю я. Войти как-нибудь в дайнинг-рум во время ланча и вместо уборки грязных тарелок и подачи салата и сыров полоснуть по боссу и его приятелям, вино смакующим из знаменитого АК-47 или из не менее знаменитого израильского УЗИ. Сегодня был подходящий для этого день. Сказочные кувейские шейхи, куда более заманчивая мишень, чем Стивен Грей. Слуга Лимонов вообразил шейхов, окровавленных на арабских подушках, медленно заваливающихся на арабские подушки. Один из кувейцев, думаю я, может быть, ебал мою Елену, своим черным хуем в ее розовую пизду врывался. А что ж, очень возможно, рассуждаю я. А им за что все дадено, пытаюсь я понять, их биллионы. Я не знаю, за что точно, за то, что на их земле оказалась нефть, предположим, вероятнее всего так и есть. Случайность? Хорошо. А Ладыжникову дадено потому, что в данный временной период балетные танцы любит буржуазия, ее прихоть, и платит за танцы звонкой монетой. Ладыжников сам со своими ногами машина для делания золота. Еще одна случайность. Гэтсби моему оставил деньги отец. Тоже случайность, а? Как много случайностей, не кажется ли вам? А мне случайности почему-то не досталось. Со мной, правда, все могло быть по-иному. Пиши я иные книги, не сидел бы я сейчас у окна слугой, обличал бы талантливую Россию и ее общественный строй, помогал бы Америке в идеологической борьбе против России, сидел бы как Солженицын в собственном поместье сейчас. Или гонял бы по голливудским дорогам в Роллс-Ройсе, с пати на пати скакал. Я ведь молоденький еще. И мои любимые богатые бляди со мной были бы все, сколько пожелаю. Чего же я на кухне, а? После монолога я взял «Нью-Йорк-Пост», который Гэтсби не успел прочесть, убежал и углубился в эту желтую газетку. Еще Майкл Джексон, брат Дженни, предупреждал, чтобы я эту дрянь не читал, но я читаю. «Вильдж Войс» тоже врет, только либеральная. Оказалось, что вчера убили лорда, двоюродного брата английской королевы. Красивый лорд, импозантный, старый, высокий, бывший адмирал и с Индией был связан, последним ее вице-королем был. Ирландцы убили. Они независимо от Британии жить хотят сами». Думают, очевидно, этим все сразу проблемы свои решить. Горбатые станут прямыми, у тех, у кого нет денег, возможно, деньги вдруг появятся, у импотентов вдруг нальются живой кровью члены. Простой здравый смысл хаускипера подсказывает мне, что горбатые останутся горбатыми, импотентам и безденежным также не поможет национальное государство. Но вот те, кто этими убийствами заведует, точно выйдут в старшие братья, вне сомнения. Эти бьют без промаха. Бомба большой силы взорвалась на рыболовном лордовом корабле. Фотографии о жизни лорда на две страницы пост данные. И как с Раджой великолепно он идет, и как с дистрофиком старым Ганди, завернутым в кусок белой ткани, как башня стоит. А жена лорда, как другая башня справа. Индийский же пейзаж сзади. Я отвожу глаза от газеты и думаю, а чего они так сожалеют о лордовой смерти от взрыва бомбы? Ну, заболел бы лорд или обессилел бы от старости, лежал бы, рот еле открывал, вонял бы дурно, слуг раздражал, ум терял бы, разве лучше? А так помер солдатом лорд, как полагается, подорвали его бомбой. Я ему завидую. Человек до ползания доживать не должен, некрасиво это и грязно. Через несколько страниц дальше в газете, как иллюстрацию к своим мыслям, увидел я фотографию больничной палаты. Лежат несколько человеко-тел, подключенных к аппаратам искусственной жизни. Подпись под фотографией сообщала, что они уже несколько лет так лежат. Живые растения. Зачем их сохранять? Что за унижение человеческой природы? Я бы у всех, кто к жизненным аппаратам подключен, шланги бы оборвал. Так бы и шел по госпиталям, и шланги разрезал, или кнопками автоматы жизни останавливал. Жестоко? Нет. Честно. Благородно даже. Что-то с нами, с людьми, с человечеством произошло непонятное. В тупик мы, что ли, зашли? Развивались неправильно? Не знаю, но что-то не так. Говорю о себе, роясь в газете. В это время раздается телефонный звонок.